Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 326. И вот женщина того города, которая была грешница, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Евангелие от Луки, 7 глава, 37-38 стих. Посмотрите на смиренность этой женщины. Когда-то она была очень упрямой и не знала стыда, а сейчас она стояла позади Спасителя. Она не пробивалась вперед и довольствовалась самым последним местом. Эта женщина не осмелилась помазать миром его голову, но сочла за честь послужить его ногам. Кто искренне служит Господу Иисусу, тот глубоко ощущает свою собственную недостойность. Он доволен, если может выполнять самую низкую работу в его доме. Это не служение Христу. Если ты хочешь непременно скакать на царском коне, носить царские одежды, чтобы перед тобой восклицали: «Это человек, которого царь хочет отличить почестью», ты служишь скорее себе, чем Христу, если ты любишь, чтобы люди звали тебя «учитель». Истинное служение Господу имеет место, если ты охотно заботишься о бедных, помогаешь неимущим, учишь незнающих, наставляешь детей. Тот служит хорошо, кто работает за спиной своего учителя и трудится для Господа, оставаясь неузнанным, неупомянутым, без аплодисментов. Она не пожалела денег на свое служение. Вера некоторых верующих отказывает, как только дело доходит до кошелька. Ужасно лицемерно говорить о любви, а потом скупиться на деньги. Пусть должники забалансируют счет между своими собственными душами и Богом. Эта женщина принесла алебастровый сосуд добровольно, и если бы она имела больше, то отдала бы и все остальное. Как чудесно милость Божия изменила эту женщину, бывшую по природе эгоистичной, и сделала ее щедрой по отношению к делу Спасителя.